Глава 2. Найдите точку опоры. Сохраняйте спокойствие, устойчивость и равновесие. Это был один из тех дней, возможно, у вас тоже такое случается, когда ощущаешь себя пассажиром в трясущемся вагоне метро и изо всех сил пытаешься держаться за поручень. На каждом повороте я терял равновесие и едва не летел с ног. Я провел презентацию, после которой слушатели аплодировали стоя, и покинул сцену, чувствуя себя на вершине мира. Затем я прочел чье-то сердитое письмо и сам разозлился. После этого я дал интервью на радио и словно наполнился энергией. Еще чуть позже мне сказали, что я слишком много говорил во время встречи, и я разозлился на себя. С каждым новым событием меня эмоционально раскачивало. Мое восприятие себя было не более чем отражением моего последнего взаимодействия с окружающими. Я ничего не контролировал, скорее был жертвой обстоятельств. Не слишком приятно это признавать, но в прошлом у меня была система, помогавшая сохранять уверенность в себе и комфортно себя чувствовать в сложные моменты. За все хорошее я хвалил себя, а во всем плохом обвинял других. Отличная презентация. Конечно, я же молодец. Я слишком много говорил на встрече. У того, кто так считает, явно на меня зуб. Проблема подобного подхода, естественно, в том, что он требует такого уровня отрицания, который сложно поддерживать человеку, обладающему хотя бы крупицей честности и осознанности. В конце концов, реальность пробивается сквозь самообман. Нет, я нуждался в более устойчивом фундаменте, на котором можно было бы возвести здание уверенности в себе, альтернативу простой реакции на внешние раздражители. И вот однажды во время медитации я нашел точку опоры. Когда я следил за своим дыханием, я заметил то, на что раньше не обращал внимания, и для меня это стало поворотным моментом. Что я заметил? Себя. Я имею в виду не человека, который сидел и дышал, а того, кто наблюдал за дыханием. Это сложно выразить словами, но попытайтесь понять. Ваша сущность не меняется от того, что меняются обстоятельства вокруг вас. Вы остаетесь тем же человеком и после того, как вам сделали комплименты, и после того, как вас раскритиковали. Вы можете испытывать разные эмоции в каждой из этих ситуаций, но другим вы от этого не становитесь. Пока вы не найдете в себе эту прочную основу, вы будете вечно терять равновесие и бросаться из крайности в крайность. Вы станете менять свою точку зрения при намеке на сопротивление. Упиваться своим великолепием, слыша похвалу, и ощущать себя ничтожеством, получая критику. И вы будете принимать плохие решения просто чтобы избежать переживаний. Установление внутренней связи с собой – ключ к сохранению целостности, самообладания, спокойствия духа, ясности ума даже в условиях меняющихся внешних обстоятельств и давления. Как найти себя и внутреннюю точку опоры? Один из даров медитации в том, что она раскрывает внутреннюю суть человека. Оказывается, найти себя на удивление легко. Вы — то, что всегда рядом, всегда наблюдает. Можете не верить мне на слово. Проверьте. Прямо сейчас. Сядьте удобно, закройте глаза, начните дышать. Наблюдайте, как воздух входит в ваше тело и выходит из него. Не думайте ни о чем, следите за дыханием. Довольно скоро вы заметите, что ваш мозг о чем-то думает. Возможно, ему интересно, чем вы занимаетесь или на что это похоже. Возможно, он пытается решить какую-то проблему. Или только что вспомнил то, о чем вы давно забыли. Кто замечает все эти мысли? Вы. Ваша внутренняя суть. Вы заметили процесс мышления. Декарт говорил: «Я мыслю, следовательно, существую». Не совсем так. Точнее было бы сказать: «Я наблюдаю свой процесс мышления, следовательно, я существую». Вы — это не ваши мысли. Вы человек, наблюдающий за процессом мышления. Есть разница между тем, чтобы испытывать свои чувства и быть ими, и это крайне важно. Когда вы осознаете, что испытываете гнев, вы контролируете, что сделаете дальше. Когда вы растворяетесь в гневе, вы теряете контроль. Та часть вас, которая наблюдает за вашими мыслями и чувствами, устойчива, мудра и заслуживает доверия. Отождествление с ней способствует укреплению уверенности в себе, поскольку делает вас надежным, предсказуемым человеком и руководителем, которого не бросает из стороны в сторону под влиянием случайных событий и чужих решений. Прочная связь со своим внутренним «я» даст вам силы действовать даже в рискованных ситуациях, поскольку вы будете знать, что бы ни случилось, с вами все будет в порядке. Как бы ни изменились внешние обстоятельства, сколько у вас денег, есть ли у вас работа, семья и так далее, ваше внутреннее «я» будет все там же, наблюдая. Даже в случае неудачи вы сможете позволить той части себя, которая осталась неизменной, наблюдать, каково это, чувствовать, что потерпел провал. И когда вы осознаете, что ваша суть, внутреннее «я», по-прежнему неизменна, вы подниметесь и попробуете еще раз. То же верно и в отношении успеха. Если у вас прочная связь со своим внутренним «я», он никак на вас не повлияет. Он вызовет приятные эмоции, но вы не станете определять себя через него. Ваша уверенность в себе не будет зависеть от него. Как лучше развивать и поддерживать связь со своим внутренним «я»? Лично для меня самый надежный способ — медитация. Причем для этого вовсе не обязательно устраиваться в позе на полу. Нескольких глубоких вдохов и выдохов, чтобы включить внутреннего наблюдателя, достаточно. Чем больше вы будете практиковаться, тем лучше станет получаться. Вчера я ехал в трясущемся вагоне метро и решил сыграть в игру, в которую часто играл подростком. Я встал поудобнее, чтобы сохранить равновесие, и отпустил поручень. Сёрфинг в вагоне метро. Вагон кренился то в одну, то в другую сторону. Я улавливал эти изменения и смещал свой центр тяжести соответственно, чтобы держать равновесие. Я стоял прямо и устойчиво и наблюдал, что я в этот момент чувствовал. Осознание, кто ты на самом деле, позволяет сохранить устойчивость в условиях внешнего влияния, успеха или неудачи, похвалы или критики. Интерес к тому, что вы чувствуете, и способность извлекать из этого уроки помогают углубить понимание себя и укрепить уверенность.